Успею помыться и сделать зарядку. И может быть, мысль оборвалась. Мгновение назад я лежал в своей постели и вот стою посреди белого пространства легиона в странной позе. Зато она помогла уклониться от несущейся на меня туши с раскинутыми руками. Ловко ушел в сторону и поставил подножку. Не ожидавший подобного свин споткнулся и с грохотом рухнул на белоснежный пол, по инерции проехав несколько метров и болезненно ткнувшись пятаком в стену. «Цезарь, за что я же к тебе со всем сердцем, а ты?» — обиженно прохрюкал свин, безуспешно пытаясь встать. Он зачем-то перевернулся на спину и смешно дрыгал руками и ногами. «Не поможешь, кончай придуриваться, есть разговор», — спокойно сообщил ему и сел на стул. «Между прочим, кто не любит обнимашки, у того вообще нет сердца». Он с громким кряхтением перевернулся и, ловко оттолкнувшись объемным брюхом, утвердился на своих двоих. «Я же к тебе от всей души. Как увидел комиссионные, так чуть своих детишек сиротами не оставил. Нет бы помочь мне залечить душевные раны. Ты заработал на мне 130 тысяч кредитов и еще возмущаешься?» Я приподнял бровь и наградил его мрачным взглядом. «Знаешь, я тут подружился с одной девушкой, Валькирией, она тоже легионер». «Наслышан, наслышан», — энергично перебил меня свин. Он встал с другой стороны стола, водрузив на него брюхо, и уставился на меня блестящими глазами, не забывая брызгать слюной. «Очень способная девушка, но тебе и в подметке не годится, и репутация не самая хорошая после некоторых инцидентов. Я бы поостерегся связываться с ней». Заметив, как я помрачнел, он поспешно завизжал. «В смысле, из вас выйдет отличная пара, есть генетическая совместимость. Она будет нянчить детей, пока ты зарабатываешь для нас очередной миллион. Вот в чем свину не отказать, так это в чутье. Именно оно привело его ко мне в больничную палату, а сейчас подсказало, что самое время заткнуться. Или же это был мой очень мрачный взгляд? Я хотел сказать, что обязательно спрошу у нее про ее агента, а то в последнее время мой начинает меня расстраивать своим непрофессионализмом». Откинулся на спинку, любуясь развернувшимся шоу. «Я расстраиваю тебя, Цезарь, да как ты можешь говорить такое?» Он попытался бухнуться на колени, да живот не позволил. Пришлось вытягивать руки к белому потолку стоя. «Кто выбил тебе сделку по переработке ресурсов? Ты еще не осознал, но это огромная экономия. И скидку в магазине любимого дядюшки. Неужели тебе не понравилась рапира? И кто уговорил взять миссию, которая сделает тебя знаменитым?» Забывшись, свин надулся от гордости и величественно выпятил пузо, слегка не дотянувшись до меня. «Дай мне неделю, и я договорюсь о выпуске комикса, посвященного твоей миссии и коллекционной фигурке». «Вот этого мне точно не надо», — поморщился я, резким жестом заканчивая представление. «Хочешь остаться моим менеджером? Веди себя соответствующе. Расскажи мне об этой медали». Стоило подумать о ней, как она материализовалась на лацкане моего пиджака. Там было специальное крепление, будто это значок. Странная, конечно, задумка. Кстати, только сейчас заметил, что у моей аватары изменилась одежда. Теперь вместо ярких мультяшных футболок я был одет в строгий костюм, совсем как в реальном мире. «Какой медали?» Свин замер с озадаченным видом и потянулся к своему планшету. Я как увидел размер комиссионных, так перестал читать письмо. «Ну-ка посмотрим, не может быть». У меня чуть уши не заложило от радостного визга. На всякий случай отодвинулся подальше, чтобы меня не смыло вырабатываемой свином слюной, и не зря. Он забегал по комнате, беспорядочно размахивая руками, еще и стол перевернул. Затем снова попытался наброситься на меня с объятиями, но я был непреклонен, выставив перед собой стул. «Еще шаг, и мы расстанемся друзьями». На самом деле я не особенно напрягался, пусть он и тратил мое время. Просто было забавно наблюдать, как у него резко меняются настроение и лицо. «Цезарь, да брось, ты заработал медаль, да еще какую, первой степени». Свин оказался неожиданно проворным и сильным. Он схватился за стул и играючи поднял его вместе со мной. «Я назову сына в твою честь. И плевать, что все будут дразнить его лысой обезьяной. Ты лучшая лысая обезьяна во вселенной. Знаешь, какой бонус мне светит за твою награду? Премия лучшего менеджера моя. Пожалей ребенка». Я легко спрыгнул на стол, перекатился и оказался с другой стороны. «Заканчивай цирк и расскажи мне наконец про медаль. Что она дает?» «Да просто до хрена всего». Он аккуратно поставил стул обратно и приглашающе похлопал по нему. «Садись, я все расскажу, пока буду делать тебе массаж шеи. воздержусь. Говори, мое время не бесконечно. Ничего ты не понимаешь в радостях жизни. Я, между прочим, лучший массажист в нашем хлеву. Все бабы в очередь выстраивались. Дональд, я теряю терпение. Мой слегка угрожающий серьезный тон вместе с обращением по имени наконец помогли свину вернуться в продуктивное русло. Он шумно вздохнул, поправил сбившийся галстук и наконец ответил. Что дает медаль? Да дохрена всего дает. Во-первых, ты получаешь право основать свой отряд, бесплатно. Да, ты сейчас скажешь мне, что это и так возможно, плати взнос и регистрируйся, но у вас будет сразу продвинутый статус. Два слова, эксклюзивные миссии, детка. С каждым предложением он понемногу повышал тон, в итоге сорвавшись на возбужденный визг. Да уж, кто-то не выдержал свалившегося на него богатства. Во-вторых, снижает требования для некоторых заданий. Допустим, других не пустит на миссию без 50 успешно завершенных ранга В, а с тебя всего 30 спросит, ты же у нас герой. В-третьих, скидка на все услуги легиона в размере 5, и она суммируется с остальными акциями. Свин внезапно часто задышал и схватился за сердце. Прийти в себя ему помогла появившаяся из пустоты бутылка с прозрачной жидкостью. Зная его, ни на миг не сомневался, что там находится чистый спирт. Это все, быстрее было бы узнать все из справки, но я ощущал странное удовольствие от нашего общения. Дональд напоминал мне забавного полубезумного дядюшку. Ох, прости, сердце засбоило. Нужно поддерживать себя в тонусе. Дыхнув на меня мощнейшим перегаром и получив очередной отказ в объятиях, свин вытер выступившие слезы и продолжил. В-четвертых, ты получаешь набор базовых подписок. Там много чего, до сотни избранных контактов вместо 15, стандартный блокировщик рекламы, который пропускает спонсорские рассылки и многое другое. И все это бесплатно. Свин раскинул руки, будто собирался пропеть «Тадам». Но, взглянув на мое лицо, вовремя передумал и закончил почти нормальным голосом. И специально для тебя, мастерски справившегося с древним корытом, открыта возможность получить лицензии на управление разными транспортными средствами через виртуальное тестирование. В отличие от стандартных экзаменов, за них просят символическую 1000, и получишь нужные лицензии. На что конкретно можно пройти тестирование? Последнее меня и впрямь заинтересовало. Да вообще на все. Хочешь летай на истребителе, хочешь управляй гигантским шагающим роботом, ну или вози космические поезда. Свин оскалился, довольно похрюкивая. Ну что, кто здесь лучший менеджер на свете? Не спорю, ты хорош, но на лучшего пока не тянешь. Вы посмотрите. Я к нему, значит, со всей душой, а он еще рыло воротит. Вот смотри, появится у меня второй легионер, уйду к нему. Валяй. Вроде больше ни о чем спрашивать у свина, поэтому не стоит терять здесь время. Удачи тебе, Дональд. Стой, я пошутил. Он бросился ко мне с выпученными глазами, но я безжалостно нажал на кнопку выхода. Очнувшись у себя в кровати, я закончил начатое, то есть как следует потянулся, с наслаждением похрустывая позвонками. Да уж, вроде чувствую себя нормально, и все равно голова будто едва соображает. Та миссия на захваченной планете далась мне тяжелее, чем я думал. По-хорошему, стоило бы отдохнуть, но дела не ждут. Ответил забрасывающему меня текстовыми сообщениями свину, чтобы не доставал и лучше занимался своей работой. Он сразу успокоился, пообещав устроить мне великолепный сюрприз. БРРР, надеюсь, это не будет танец в его исполнении. Представив своего менеджера в трико, я вздрогнул и закрыл окно чата. Кстати, там появилось больше кнопок, теперь мы могли общаться не только текстом, но и по видеосвязи. Да уж, о, пришло сообщение от Валькирии. Привет, Цезарь. Извини, я пока не могу появляться в сети, куча дел из-за той миссии. Мне говорят, это дело государственной важности, но на самом деле я здесь штаны протираю. Жду с нетерпением, когда мы сможем увидеться, не скучай. Иконка Валькирии светилась серым, она зашла, чтобы отправить мне сообщение, и сразу вышла. Больше мне было ни с кем разговаривать, так что я убрал интерфейс и решительным шагом направился в душ. Часовое отмокание в облаке пара вернуло мне хорошее настроение, а сытный завтрак с видом на сверкающие от солнечных лучей Амур, стоило мне вернуться с задания, как в Хабаровске воцарилась отличная погода, вообще превратил его в отличное. Мне почему-то захотелось отведать пинси, эдакие паровые пирожки из рисового теста с мясом и капустой в качестве начинки. Сочные, сытные, с соевым соусом просто обалденные. Здесь их готовили даже лучше, чем в нашей с Витьком любимой забегаловке, а что стоят в 5 раз больше, так тем лучше. Умяв 10 небольших кругляшков, я помахал официантке и попросил завернуть остальные с собой. «Что вы, господин, не нужно?» Лин сделала большие глаза, отказываясь от протянутой купюры. «Вы вчера так много сделали. За меня еще никто не заступался, я же обычная простолюдинка. Как и я?» Похлопал ее по плечу, чуть ли не силой сунув ей деньги. «Для меня мелочь, а ей хороший бонус к зарплате. Каждому человеку рано или поздно выпадает уникальный шанс, и если ты не упустишь свой, станешь жить гораздо лучше. Я и так хорошо живу, господин». Азиатка слегка покраснела. Она собиралась что-то сказать, но заметила наблюдающего за нами менеджера и исправилась в последний момент. «Сейчас принесу ваш заказ. Хорошего вам дня, господин». Вернулся в номер и переоделся в итальянский костюм за кучу денег. «Да, я завтракал в любимой яркой одежде. Можно же немного отдохнуть и заодно продемонстрировать наблюдателям, что из меня еще не полностью вышла деревня». Насвистывая простенькую мелодию, спустился в подземный гараж и сел за руль своей новенькой машины. Подавил искушение просто покататься по окружной дороге и твердой рукой вырулил на ведущую за город трассу. Под веселую музыку быстро доехал до своей базы и помахал рукой дежурному. «Босс, вы вернулись». Он аж высунулся в окно, не обращая внимания на довольно сильный холод. «Декабрь как-никак, у нас все отлично, работаем. Вон только что очередная машина уехала». «Привет, Степан, открой, сам посмотрю», — хмыкнул, кивнув на закрытый шлагбаум. «Ой, точно, там Сергей хотел с вами поговорить». Мужчина вернулся и нажал на кнопку, открывая мне дорогу. Я проехал к главному двухэтажному зданию, единственной более-менее целой постройки, не считая тех, что мне оставили нерляне. Навстречу вышел Сергей. Мужчина в запыленной синей рабочей робе растерялся, увидев одетого с иголочки меня. Даже попытался отпрянуть, когда я протянул ему руку. «Осторожнее, босс, запачкаю уже вам все. Ну так почищу, тоже мне проблема. Я считал важным показывать человеческое отношение и в то же время поддерживать дистанцию между начальником и подчиненным. Меня этому отец научил. Докладывай, как вы здесь без меня справлялись. Все хорошо, никаких происшествий. Никто больше не появлялся, мы принимаем машины и делаем ремонт, как вы сказали. Желаете посмотреть? Конечно, веди». На первый взгляд, за 10 дней моего отсутствия изменилось не так уж много. Мы вставили окна, установили сигнализацию и железную дверь, ну и облагородили немного. Весь отчет о затратах у меня в файлике на ноутбуке. «Потом гляну», — отмахнулся я, осматриваясь. «Как-то здесь не очень тепло. Стойка ресепшена осталась на месте, перед ней живущие здесь рабочие снимали обувь. Там же стоял портативный обогреватель, но он явно не справлялся с огромным помещением. Наверху теплее, мы там несколько поставили». Сергей почесал голову. Со второго этажа доносились ритмичные звуки ударов кувалдами, кто-то выламывал стену. «Мы там ремонт делаем. Почему не наладили отопление?» — нахмурился я. «Это было в оставленном списке заданий. Пытались. Поставили котел для постоянного обогрева. Какая-то хваленая водонагревательная система «Валентин», так эта херня даже не работает. 2 дня промудохались и сейчас ждем, когда его обратно заберут и деньги вернут. Так демонтировали бы этот и заказали новый. Мерзнуть-то зачем? Мы ж походники, привычные. Не обижайтесь, босс, но я по опыту знаю, чуть что лишнее потратишь, так сразу за яйца возьмут. Потому привык все делать по уму». Я тяжело вздохнул и не стал его ругать. Сергей не виноват, он всю жизнь работал на аристократов и привык к конкретному образу начальника. «Ничего, будем ломать шаблоны. Как думаешь, что самое важное в процветающей фирме? Годовая прибыль», — уверенно ответил мужчина и с недоумением и легкой обидой смотрел, как я рассмеялся. «Разве я не прав? Главное – это люди. Без мотивированного персонала невозможна никакая прибыль», — старался говорить медленно и обстоятельно, чтобы лучше доходило. «Вот скажи, зачем мне больные работники? Ты и сам слегка хрипишь и наверняка кашляешь по ночам. Респираторы закупил? Да ну, зачем, мы привыкли без них». Бригадир быстро замолчал. «Значит, так, ремонт прекращается, пока не обеспечите достойные условия труда. С поваром вопрос решили, по очереди готовим, мы по походам привычные». «Понятно». Я вздохнул и махнул рукой. «В общем, ты меня услышал. Отопление, респираторы, очки и прочее. Денег не жалей, бери все самое лучшее. И вообще, может, я здесь все снесу, раз появилась такая возможность. Снесете? Зачем? Сергей выпучил глаза и посмотрел на меня, как на идиота. Здесь подремонтировать слегка, и будет как новое, чтобы сделать все еще лучше. Не переживай, я еще не определился, вот сейчас как раз посижу и подумаю. Заканчивайте, переодевайтесь и после 6 вечера езжайте в Хабаровск. Пока не купите нормальное снаряжение и новый котел, можете не возвращаться. Я останусь здесь и присмотрю за местностью. Еще раз пожав ему руку, развернулся и пошел обратно к машине. Не было нужды подниматься, и так знал, что там увижу. Надувные матрасы, упаковки из-под лапши быстрого приготовления и кипятильник. Сергей слишком сильно экономил мои деньги. Надеюсь, после моего внушения это пройдет. Открыв заднюю дверь, я развалился на диване и подключился к Wi-Fi. Вот здесь молодцы, заказанное у местного мобильного оператора оборудование работало безукоризненно, давая мне быстрое и качественное подключение к сети. Ничто не мешало мне заняться поисками необходимой информации. Пора расширяться. С миллионом кредитов на счету я теперь вообще не ограничен в своих планах на ближайшее время. Осталось лишь придумать, как лучше потратить заработанные деньги. Глава 3. Не успел я погрузиться в дебри интернета, как в окно постучали. Это был Сергей, успевший переодеться в теплую куртку. В опущенное стекло сразу хлынул кусачий мороз, вызывая желание побыстрее поднять его обратно. «Босс, мы вам там комнату отдельную приготовили, можете не сидеть в машине, а то неудобно, наверное». Получив в ответ благодарность, он немного помялся. «Мы вам точно здесь не нужны, тогда поедем в Хабаровск закупаться, Степан останется на воротах грузы принимать, а он сам потом доберется», не говорил прямо, но мне не нужны были посторонние на базе этой ночью. «Да, конечно, есть же машина, не переживайте, босс, после 6 здесь никого не останется, у мусорщиков рабочий день в 18:00 заканчивается». Помахав мне на прощание, Сергей направился к древнему микроавтобусу, куда загружались остальные работники. Помимо него на стоянке осталась старая японская машина, в состоянии едем, и на том спасибо. Нужно будет обновить автопарк, а то как-то не вписываются ржавые корыта в образ успешной фирмы. Я не испытывал неудобства от нахождения в машине, задний диван был очень удобным и довольно широким, плюс климат-контроль и действительно достойная корейская аудиосистема. Кого-то другого могла напрячь загруженная в библиотеку попса, но мне даже нравилось, бодро и энергично. Самое то, чтобы не впадать в апатию. С другой стороны, стало интересно глянуть, как работники обставили мой кабинет. Так что я быстро натянул ботинки обратно и открыл дверь, пробежавшись до здания. Второй этаж больше напоминал поле боя или морг. В нескольких комнатах в конце коридора поменяли двери, с остальных же их сняли и завесили проемы полиэтиленом. Заглянул в один бывших номеров и вздохнул. Серые стены с ободранными обоями смотрелись депрессивнее, чем пожранные роем миры. В комнатах рабочих было чистенько, но бедненько. В каждой по 3 простые кровати с тумбочками, стол на металлических ножках, табуретки и ванная комната с самой бюджетной плиткой. Да уж, нужно еще раз поговорить с Сергеем, чтобы перестал экономить мои деньги. Впрочем, сам виноват, не донес до него вовремя политику компании, вот он и действовал как привык. Оказавшись на пороге своего кабинета, я не сдержал смешок. Во-первых, Сергей отвел мне лучшее место. 2 комнаты с угловым панорамным окном. Ремонт здесь явно сделали в первую очередь, причем из качественных и дорогих материалов. Под ногами теплый деревянный пол, вдобавок прикрытый новыми коврами. За атмосферу отвечали аж 4 обогревателя, было довольно жарко, и я выключил пару. Рабочее место состояло из эргономичного кожаного кресла на колесиках и большого стола, зачем-то повернутого ко входу. К кровати 2х2 с дорогим изумрудным изголовьем прилагался пульт с кучей кнопок, еще и матрас умел вибрировать. В ванную не заглядывал, мне пока туда не нужно, и, в принципе, догадываюсь, что увижу там жутко дорогое джакузи с кучей кнопок. Достав телефон из кармана, собрался было позвонить Сергею, но вовремя передумал. Сначала нужно определиться с планами и как лучше распорядиться с деньгами. Завалившись на удобный диван перед гигантским телевизором на полстены, я включил новости и погрузился в телефон, краем уха слушая о возможном новогоднем перемирии. Было бы неплохо, если бы все войны на Земле разом прекратились и мы бы все разом работали на общее благо, но я уже давно не верю в сказки. Открыв строку поиска, быстро ввел серверное оборудование Хабаровска и нажал на иконку лупы. После примерно получасовых поисков отложил телефон в сторону и помассировал занывшие виски. Искать информацию на крохотном экране дико раздражало, особенно после продвинутого интерфейса Легиона, а ноутбук я с собой не брал. Хм, а что если? 100 кредитов, и у меня получилось подключиться к земному интернету через Легион. Мне даже любезно вывели изображение на телевизор, но вижу его лишь я, а телевизор и не включен даже. Я откинулся на мягкую спинку, закинул ноги на журнальный столик и силой мысли открывал и закрывал страницы. Если суммировать полученную информацию, дело дрянь. В Хабаровске почти не было серверных мощностей, иностранным фирмам это не интересно, а русские предпочитали хранить данные в Москве, Петербурге, Казани и Владивостоке. Несколько имеющихся фирм не потянуты десятой части примерной нагрузки, что мне нужна. Есть еще вариант с китайцами. Они разместили в Хабаровске крупный информационный узел через свою фирму и даже сдавали мощности в аренду, но имелся один неприятный нюанс. Все данные по-любому сразу утекут прямиком к их разведчикам на стол, и они в любой момент могут отключить оборудование и уйти с нашего рынка, кивая на санкции. Слишком ненадежно, да и не доверял я им. Получается, легкий путь не для меня. Нужно зарегистрировать еще одну фирму, купить необходимое оборудование, найти помещение. Персонал от множества задач нытье в голове усилилось и появилось желание отправиться на стену. Там все просто. Стреляя себе и пополняя счет, усилием воли задавил искушение и внес еще один пункт в свой список дел. Пока займусь тем, что можно сделать сразу. На экране телевизора появился белый лист, на котором я штрихами накидывал план будущей базы. Параллельно тренировался, получалась хорошая нагрузка одновременно на тело и на мозг, а то скоро в кисель превращусь. Под вечер моя идея наконец приобрела очертания. Когда пошел мыться, понял, что мне еще и бойлер поставили. И все за 10 дней. Молодцы, конечно, помню, когда мы ремонт делали у себя в квартире, заняло почти полгода. Посматривая на часы, быстро помылся, поужинал холодными пинси, запив все литром сладкой газировки. На улицу вышел ровно в полночь, всматриваясь в густую тьму. Как и в прошлые разы, вообще не заметил прибытия Нерлян. Корабль полумесяц появился из пустоты, освещая все вокруг многочисленными прожекторами. Цезарь. Фигура в скафандре активно замахала мне с опускающегося грузового трапа. С возвращением. Привет, Нуура, улыбнулся своей фанатке. Нам нужно поговорить. Еще бы. Твою последнюю миссию засекретили, но опубликовали некоторые фрагменты сражений. Вот это экшен. Настоящая симфония войны. Девушка спустилась и встала передо мной, покуда мимо нее шагали роботы-грузчики. Они прибыли за накопленными материалами, часть которых уже не помещалась на склад. Вот не зря я на тебя подписалась, давно не получала такого наслаждения. Со следующей зарплаты обязательно отправлю тебе донат. Кстати, ты не думал сделать дерево подписок с разными привилегиями для фанатов? У меня совершенно нет на это времени. Голова заныла вдвое сильнее. Даже мелькнула мысль провериться у врача. Я хотел бы обсудить возможное расширение этой базы. Давай не будем о делах, это слишком скучно. Надулась Нуура. Лучше расскажи, как ты умудрился выжить в том аду. А что именно попало на опубликованные видео? Со вздохом спросил я. Женщины, очень упрямые создания. Засада в ущелье. Вы идете все такие расслабленные и вдруг бум, бах, вырастает целая стена. И жуки со всех сторон. Настоящий огненный дождь. Давай так, помоги мне разобраться с расширением базы, и я расскажу тебе про то сражение. Уверен, на видео попало далеко не все. Заметано. Показывай, что ты там наваял. Приняв от меня файл со схемой будущей базы, она рассмеялась. Ее будто ребенок рисовал. Ты ничего не понимаешь в высоком искусстве. В первую очередь меня интересуют новые установки по переработке мусора и улучшению старой. Ты говорила про 80 кубометров в час, возможно добить до сотни или двух, и насколько хватит миллиона. Ничего себе, тебе заплатили за ту миссию, присвистнула Нерлянка. А я тут горбачусь за 1000 в месяц, нужно было идти в легионеры. Так себе работенка, уж поверь мне, чуть улыбнулся я, зато платит неплохо. Так, сейчас прикину, нужно учесть все факторы. Договор, заключенный твоим агентом, список переданных нам ресурсов, запасы, ну и эта блестящая штучка дает тебе дополнительную скидку. Хм, Нуура замолчала на целую минуту, не двигаясь с места. То ли действительно считала, то ли играла на публику в лице меня. Я дам тебе еще 5 установок, по 100 каждая, и апгрейд старый в подарок, но придется немного подождать, пока придет корабль с Нерла, я закажу оттуда доставку редкого железа. Получится в разы дешевле материализации. Отлично. Это было гораздо больше, чем я надеялся. Еще мне нужно расширить склад. Скажем, выкопать новый под землей, соединить его тоннелями с мусороприемниками, поставить туда грузчиков и пусть таскают ресурсы на посадочную площадку. Будете забирать из невидимости, даже когда меня нет. Мы ее отдельно отгородим. Тебе нужны роботы-грузчики? Я бы подарила тебе своих. Так они не мои, а общие, легкомысленно рассмеялась девушка. Можешь заказать их через Легион или взять у нас, нерлянской сборки. Они не такие красивые, но хорошо работают. Главное, чтобы они проходили по показателю стандартизации. Об этом не беспокойся, наше программное обеспечение прошло сертификацию в Легионе. Мы могли бы поставлять его в Федерацию, если бы она существовала в нашем времени. Она протянула мне планшет. За роботов, склад и посадочную площадку с тебя дополнительно 100 тысяч. Остальное на плане лучше сам подготовь, там нет ничего сложного, и получится дешевле. Спасибо, Нуура, ты меня сильно выручила. Приложив палец к светящейся области, я подтвердил свое согласие, и мой счет сразу опустел на кругленькую сумму. Да уж, легко пришло, легко ушло. Зато я увеличу мощность завода в 7,5 раз и, соответственно, получаемую прибыль. Итак, о чем именно ты хочешь знать? Все, расскажи мне все, с самого начала. В ее глазах вспыхнул фанатичный огонек. Она намертво вцепилась в мою руку и не собиралась отпускать. Прям все не получится, раз миссия засекречена. Но про ущелье расскажу. Мы вышли в него из джунглей. Идти по ним было довольно просто, жуки вырастили их для себя, но все равно нашлись те, кто захотел идти по ровной каменной дороге. История затянулась почти на час, роботы и другие члены экипажа давно вернулись на корабль, но Нуура отказывалась улетать. Чтобы не мерзнуть, предложил ей сесть в машину или пройти в мой кабинет. Тогда нерлянка отдала команду, и прямо с корабля в нас ударило потоком горячего воздуха. Снег под ногами моментально растаял, и мы стояли посреди черного круга. «Цезарь, это же великолепно! Так использовать оставшуюся взрывчатку и пустить целую стаю по ложному следу! Мое уважение! Я покажу то видео всем своим и расскажу, что в него не вошло! Скоро твой фан-клуб сильно вырастет!» Нуура показала мне большие пальцы и недовольно скривилась. «Меня вызывают обратно на станцию! Ничего, если мы потом еще поговорим, если будет время, у нас обоих много дел!» «Мне, в принципе, не жалко, но все равно как-то странно быть объектом чужого обожания. Вопрос, останется ли оно, когда я провалю миссию. Договорились. Я сообщу тебе, когда прибудут необходимые ресурсы». Уже на трапе она развернулась и крикнула. «Ах да, забыла спросить, тебе за ресурсы как обычно перевести, рублями или кредитами?» «Рубли, все равно ж людей нанимать». Помахав ей на прощание, я тяжело вздохнул и пошел обратно в кабинет. Такое долгое и активное общение здорово утомляло, зато исчезла странная тоска внутри. Ничего, сейчас посплю и буду как огурчик. Утро началось с сообщения Витька. Поездка в Китай сорвалась, и у моего друга появилось свободное время. Предлагал встретиться, если я не занят. С удовольствием согласился, с единственным уточнением, не в нашем кафе. Мои слова настолько удивили его, что он даже позвонил. «А чего так, Игорек, ты не заболел у себя за городом?» — спросил он с тревогой в голосе. «Тебе же там всегда нравилось, готовит вкусно, да, но там владелица собралась сватать за меня свою дочь или внучку, я не разобрался, мне сейчас геморрой с женщинами не нужен, и так их хватает вокруг. А во, неужели у тебя появилась девушка, обязательно познакомь нас, не сказал бы, что мы встречаемся, и она не местная, китаянка, да, ничего». «Пусть не стесняется, или она москвичка?» Я услышал громкий хлопок, это Виктор ударил себя ладонью по колену. «Так вот зачем ты улетал, хотя бы фотку покажешь? Очень интересно, кто смог покорить твое сердце после комы?» «Фоток нет, и вообще я хотел обсудить с тобой важное дело, снова нужна помощь. Пока рано посвящать его в детали происходящего, лучше направим в нужное русло. Витек подогнал мне хороших работников, значит, и со строителями справиться. Деловая встреча, значит», — громко хмыкнул он. «Ну раз не хочешь в наше место, сам выбирай. Давай в моем отеле, Было лень открывать карту и выбирать по отзывам. Там наверху есть хороший ресторан. Да ну, слишком пафосное место, там полно аристократов. Витек в свое время огреб немало проблем от высокородных особ и питал к ним большую нелюбовь. Может, тогда в пиццерию сходим, как в детстве. А давай, почему нет? Обсуждать серьезные дела в таком несерьезном месте показалось мне забавным. Буду через час. Попрощавшись, сразу встал и сделал комплекс разминочных упражнений, оттуда в душе сразу за руль. Хотелось есть, пирожки кончились еще вчера, а рыскать по чужим холодильникам противоречило моим принципам. На дороге разминулся со своими работниками в микроавтобусе, следом ехал грузовик с новым отопительным оборудованием, не успел прочитать название фирмы. Машин в Хабаровске сейчас было не так много, основная масса уже разъехалась по работам, и я спокойно приехал к месту встречи ровно через час. Мой друг был уже здесь, стоял, прислонившись к стене и засунув руки глубоко в карманы обычной куртки. С каких пор ты стал таким официальным? Он крепко обнял меня, проигнорировав вытянутую руку. Смотрю, приоделся. Индийский костюмчик, итальянский. Я слегка улыбнулся, будто извиняясь, нужно соответствовать новому статусу. Выглядишь отпадно, хоть сейчас на обложку какого-нибудь бизнес-журнала про миллионеров. В его голосе не чувствовалось обиды, это хорошо. Я свой костюм только на встрече надеваю, неудобно в нем. Ты как, не мерзнешь? В хорошем костюме так же удобно, как и в джинсах. Я направился ко входу, открывая тяжелую стеклянную дверь. В нос сразу ударил аромат запеченного сыра и фирменного соуса. Обычное сетевое заведение, в хаотичном порядке разбросаны столики с диванчиками и пластиковыми стульями. За стойкой с усталыми кассирами яркие экраны обещали порадовать нас красочными блюдами с кучей отборной начинки. Я быстро сделал заказ через терминал, поинтересовавшись. Тебе как обычно, двойную острую с дополнительным беконом. Иногда мне казалось, что друг может есть перец столовой ложкой, его ничего не брало. Да, и крылышки 8 перцев. Им как раз завезли свежую Каролину. Витек аж облизнулся и попытался расплатиться, но я опередил его, приложив свою карту. Эй, ты чего? В прошлый раз угощал ты, теперь моя очередь, спокойно сообщил ему. Хах, знал бы, согласился бы на тот дорогой ресторан. Пошли занимать места. Сразу видно, мой товарищ давно в бизнесе. Он выбрал два барных стула за стойкой у окна. Самые неудобные места для обычных людей, зато нам никто не помешает говорить. Думаю, со стороны мы смотрелись крайне необычно. Явный аристократ в костюме с иголочки и обычный парень в джинсах и футболке общаются на равных. Вот, здесь примерное расположение, размеры и назначение. Показал ему свою схему на экране телефона. Выглядит, будто ребенок нарисовал. Витек широко улыбнулся, сгробастав мою трубку. «У твоей девушки есть дети? Покажи мне ее». «Да нет у меня девушки. И это я рисовал. Смотри». Отвоевав свой телефон, я подробно расписал, где и что планирую поставить. Разумеется, умолчав про некоторые космические детали. «Нужны строители, хорошие и быстрые, деньги не проблема. Поможешь?» «Конечно. Есть пара фирм на примете. Ты сам как к китайцам относишься? Они, падлы, хитрые, зато быстрые. Посмотрим, давай пожрем, и потом ты расскажешь мне про варианты». Я резко встал, увидев на табло заветные цифры. Три огромные пиццы с двойным сыром, одну возьму с собой для перекуса, сверхострая курица Витька и нормальная для меня, картошка фри, луковые и сырные кольца, клубничные молочные коктейли, пончики с разными глазурями и начинками, получилось не хуже, чем в дико дорогом ресторане. О вредности напичканной жиром и усилителями вкуса еды я мог не переживать. Встроенная в меня система переработает все в энергию или отправит на укрепление организма. Витек с некоторой опаской смотрел, как я быстро расправляюсь со своей едой, затем плюнул и присоединился ко мне, со стоном вгрызаясь в хрустящее тесто с тянущимся сыром. От курицы он мгновенно покраснел и обливался потом, часто дыша. Казалось, еще немного, и из его рта вырвется чистое пламя. «Ух, какая классная Каролина! Точно не хочешь?» Он протянул мне вымазанный в соусе кусок. «Нет, мне еще дорога жизнь». Я прислонился к барной стойке, с наполненным животом пришла приятная сонливость. «Ты прав, совсем как в детстве. Жаль, вредно часто есть такое», — вздохнул он, закусывая последний кусок пиццы сочной курочкой и запивая все сладким коктейлем. «Мне и так придется пару часов потеть в зале, чтобы все прогнать. Когда-нибудь я выведу на рынок таблетки, которые будут перегонять жир в мышцы. И я не шутил, в легионе чего только не было, но рынок красоты сложный и опасный, там куча влиятельных аристократов, у которых короткий разговор с возможными конкурентами. Следовало сначала обрасти мускулами, тогда или тебя закопают, или ты станешь следующим императором, с убийственно серьезным видом сказал Витек. А пока давай разберемся с твоей мусорной империей. Судя по схеме, у тебя большие планы по расширению, да, и, кстати, мне еще нужно закупить серверное оборудование. Есть знакомые, я в этом не шарю, спрошу у отца. Предлагаю решать проблемы по мере их поступления. Нужны строители, есть парочка знакомых, специализируются на коттеджах для аристократии, и они как раз без работы, межсезонье же. Уверен, у меня все же масштаб немного больше, чем обычный дом. А ты давно был в аристократическом пригороде, они себе такие дворцы строят, вся твоя база чисто предбанник займет. Он махнул рукой и встал, надевая куртку. Если не занят, можем съездить к ним. Или предпочтешь китайцев? Пожалуй, поговорю и с теми, и с другими и там выберу. Погнали. Ты на чем приехал? Не видел твоей машины. Она в ремонте, сейчас вызову такси. Поедем на моей. Точно, он же не видел, на чем я приехал. Заодно оценишь нового японца. Если все пойдет хорошо, на следующий Новый год подарю тебе такого же.